Он закрыл огромную тяжелую дверь, сделал несколько шагов и услышал нечто похожее на хлопок внутри здания. Есть люди, которые находятся под таким всесторонне огромным давлением, что готовы сломаться. Однако только я могу пойти ко дну именно так. А затем, похоронив этот секрет в своем сердце, он пошел в мастерскую в городе под заходящим солнцем. Вернувшись, Кусла обнаружил Вейланда в подвале, взвешивающего на весах металлы. «Как рабочие?» «Без проблем. Похоже, гильдия тесно сотрудничает с Орденом. Посмотри на это». Он положил пергаменты на рабочий стол. Вейланд также удивился такому. «Хе-хе, так они готовы пожертвовать своим достоинством ради выгоды? Любое достоинство может быть восстановлено. Как только они первыми достигнут нового мира и выстроят свое могущество. Орден очень хорош в игре на людских желаниях, да?» Сказал Вейланд, потрепав пергамент, а затем без интереса отбросил его в сторону. «В любом случае, я не думаю, что наш предшественник Томас умер столь глупо, как мы слышали». «А?» В этот раз вопрос задал Кусла. «Я проверил предметы, оставленные в мастерской. Частота слитков оказалась поразительно высокой. Частота выше, чем у стандартных слитков, которые я взял с собой из предыдущей мастерской. Это, буду честным, раздражает. Однако в этом регионе можно добывать не только железный песок. Тут много низших руд, наполненных серой и многими другими примесями. Если эти слитки были очищены из такой руды, то методы, которые он использовал, практически магия. Кузнецы в этом городе никогда такого не достигнут. Магия. Такое ощущение, что это работа дьявола. Словно божественная работа. Это...» Вейланд посмотрел в потолок и сказал. «Возможно, он постоянный житель Магдалы». Кусла сглотнул. Для алхимика Магдала была особым местом. Местом, которого стремятся достичь все алхимики. Навыки Вейланда были лучше, чем у Куслы, даже несмотря на то, что они были сверстниками в области алхимии, и таким образом он будет относиться к этому более серьезно. Если он сказал так, то это не шутка. «Скорее всего, из-за этого болван Пост решил закрыть это место и не приводить его в порядок, даже если за ним следит Хор. Если этот человек смог сделать слитки столь высокого качества, то его положение здесь должно быть очень высоким или что-то в этом роде. Но он просто не смог найти, где были спрятаны записи о технологиях. Вот почему ситуация стала такой». Алхимики никогда не записывают свои открытия на пергамент, большинство из них предпочитает оставлять записи в тайниках. Они не могли знать заранее, что произойдет, или их могли убрать по политическим причинам. Поэтому они оставляли свои рукописи в печах, балках крыш или под половицами. Иногда они даже оставляли свои результаты зашифрованными. «Как только он узнает эту технологию, то сможет игнорировать вмешательство Хора, снесет мастерскую, построит другую на новом месте и будет массово производить железо, очень хорошо его охраняя. Вот почему, я полагаю, эта мастерская не была снесена. Это место само по себе может быть ключом к решению шифра, и только с ним мы сможем увидеть изысканные техники Томаса и понять, насколько прилежным он был. А? Я мельком просмотрел записи, которые остались после него. Они все зашифрованы». Используемые символы могли понять только алхимики, а астрономические знаки были добавлены для отвлечения. «Возможно, преувеличение говорить об этом как о богохульстве. В любом случае, я полагаю, что структура шифра такова, что результаты очистки каждого металла будут написаны в самом конце. Каждый раз, когда он что-то разрабатывал, то использовал предыдущие записи, чтобы создать код и усложнить другим понимание того, чего он достиг. Я полагаю, что его убили сразу после того, как он сделал поразительно чистое железо, и у него даже не было времени правильно об этом написать. Другими словами, это означает...» Пробормотал Кусла, и губы Вейланда сложились в злобную ухмылку, когда он кивнул. Если мы хотим узнать, как он сделал железо такой чистоты, то нам придется начинать все сначала. Идти по следам Томаса и обнаружить, где он ошибся. Обычному алхимику ни за что этого не сделать. Я полагаю, что мы, в конце концов, все же не обычные жертвенные пешки. Это, конечно, было восхитительно тщеславным образом мышления. Это было волнение, которое нельзя почувствовать вне поля боя, способное напомнить тебе, что проверяются твои способности, пока твоя жизнь висит на волоске. И как алхимикам, у них была причина волноваться. Я действительно жажду увидеть, как мы поймем истинную природу этой магии, неважно, каким на самом деле окажется этот процесс. Ха-ха-ха. Вейлан засмеялся, встал и наклонился всем телом над столом, словно собирался перейти на шепот. «Однако», — и он сказал, — «возможно, это и не было преувеличением, когда этот болван пост сказал, что позволит нам использовать яды и навыки убийства, чтобы защитить себя». Голос Вейланда был сродни голосу, говорящему о погоде на завтра, когда сказал это. Кусло за секунду огляделся вокруг и пожал плечами. «Неважно, какой была причина, ее хватило, чтобы этого выдающегося алхимика убили». «Ага. Слишком сильный наемник может быть убит не только врагами, но и своими нанимателями. Если церковь заполучит эту технологию, вот в чем, как я полагаю, и заключается причина. Если производство железа можно контролировать, то церковь сможет догнать орден в этой войне, чтобы очистить всех язычников». «Действительно, тут много врагов. Надо это запомнить». Кусло решил пошутить над этим. Он поднял свои пальцы и начал считать их. «Чем-то подозрительным пахнет в таком выборе персонала. Я полагаю, что это не разочарует наши ожидания». Вейланд слегка фыркнул, немного погладил бороду и поднял бровь, говоря. «Смотри за своим окружением и высматривай гораздо больше деталей, чем кто-либо другой. Если продолжишь работать в мастерской, то не заметишь, как город будет занят врагами». «История Аврипида, да?» Аврипид был человеком из Древнего Королевства, возвысившийся как изобретатель, но больше был отцом-основателем алхимии. Говорят, что он был чересчур поглощен своими экспериментами, и даже во время купаний, когда к нему приходило вдохновение, он мог выбежать голым и нестись по улицам, издавая странные звуки. Даже его смерть наступила от того, что солдат случайно зарубил его, когда он решал геометрические задачи на полу. В то время враг вошел в город, и когда вражеские солдаты спросили его имя, он был в ярости, что прервали его размышления, и даже в гневе пошел на них. В результате тогда он не смог сам себя защитить. Трагедия человека, который жил более 1000 лет назад, дошла сквозь века, ибо в ней, скорее всего, заключался урок, который стоит выучить. В этой эре такой дурак, как он, никогда бы не стал хорошим алхимиком. «Эта девчонка выглядит очень неестественно». Кусло сменил тему на Фенесис, и Вейланд, вероятно, думал так же. «Я чувствую, что твое беспокойство не беспочвенно, Кусло. Человек не будет так напряжен, если просто будет действовать в одиночку. Тут есть что-то еще». Но в отношении слов Вейланда Кусло мог лишь устало отреагировать. «Как много раз ты уже поступал так, чтобы достичь такого понимания?» «А? Ты знаешь, этот метод очень эффективен с теми, у кого нет парня. Все просто. Они будут помнить меня какое-то время, будь то из страха или гнева. И когда их разум думает обо мне, то они становятся моими. После этого мне всего лишь надо показать свою искренность, и завоевание завершено». А они уже не будут так напряженно ко мне относиться. С точки зрения людей, человек, который фривольно зовет такой искренностью, является скотиной высшего класса. Но как мужчина, он мог быть кем-то достойным уважения. Но учитывая то, что мы сейчас рассматриваемся как расходные пешки, то нам, конечно, не нужно думать слишком много. Верно. «Ты знаешь, это ведь мастерская с двумя взрослыми парнями, живущими здесь. Величайшей ошибкой является уже то, что монахиня просто находится здесь и мы не можем отрицать, что что-то может случиться, как бы мы ни старались этого предотвратить. Хотя, кажется, ты не хочешь с этим что-либо делать, Кусла. Ты действительно зверь. Конечно ж нет. Это просто акт утешения того, кого ты любишь. Кусла сам чувствовал, что подобные мысли и действия уже были достаточно мерзкие. Однако любой святой мог показать слабину, поэтому он решил не наседать на этом вопросе. «Но фактически этот риска сторожит тебя, Кусла. Я оставлю ее тебе тогда». Кусла яростно посмотрел в ответ, но Вейланд состроил беспечное лицо, делая вид, что не замечает этого. «Все потому, что кто-то скинул эту работу на меня. Я покажу тебе. Я надеюсь на это. Завтра надо сделать множество дел. Ты будешь стоять у меня на пути, если будешь так медлить». Вейланд встал и осмотрелся вокруг, уперев руки в бока. «Это алхимическая мастерская. Моя страна». «Тогда что насчет меня?» — спросил Кусла. В ответ Вейланд просто усмехнулся и пожал плечами.